Елизавета Шумская. «Соло для демона». Серия «Семейка», книга третья. Пролог. Он лежал посредине комнаты. Утро еще не наступило, но небо на востоке, куда были обращены окна, уже начинало светлеть. Этого было достаточно, чтобы рассмотреть то немногое, что творец всей картины хотел показать. Прежде всего, убитого юношу, с рассыпавшимися по чистым доскам пола темными волосами. Одна рука была согнута. Тонкие, никогда не знавшие грубой работы пальцы, касались чувственных приоткрытых губ. Другая рука лежала у бедра ладонью вверх, в каком-то очень трогательном и беззащитном жесте. Глаза молодого мужчины были закрыты, и в слабом предрассветном сумраке казалось, что черные ресницы вот-вот поднимутся, чтобы явить миру темный, так хорошо известный многим взор. Смерть уже пришла за ним, но даже она была не в силах похитить эту диковатую, но цепляющую красоту. В словно заштрихованной тенями комнате резким пятном выделялась, особенно по контрасту с черными, туго обтягивающими бедра брюками, белая рубашка с пышным, слишком манерным жабо. Сейчас оно потемнело от крови, но все еще было заметно, как хорошо накрахмалены и тщательно уложены кружева. А там, где ранее билось такое пылкое сердце, сияли несколько крупных кристаллов лазоревого цвета. В тусклом освещении они вспыхивали, словно вздрагивали ярко-синими искорками. С той периодичностью, с какой бьется человеческое сердце. Рядом на столе лежали несколько листов со стихами, и стоял старинный канделябр с полностью догоревшими свечами. Капельки воска упали и на бумагу, и на чайную розу, положенную кем-то на исписанные страницы. Картину дополнял выпитый бокал с капелькой кроваво-красной жидкости на дне. Темная фигура в дверях долго любовалась на столь искусно созданные декорации. Тени ластились к ней и веяло холодом. Ей нравилось то, что она видела.